Глава 11. Поместье Петровых. Просторной спальне с тяжелыми занавесками и вычурной мебелью царила странная тишина. На огромной кровати с резным изголовьем лежал Максим Петров, неподвижный, как статуя. Его лицо было мертвенно-белым, а грудь едва заметно поднималась, выдавая, что он все еще дышит. Рядом возле окна стояли двое мужчин. Гвидон Алексеевич Петров, глава рода, и семейный врач доктор Иван Крылов. «Я повторю вопрос, доктор». Холодным, почти ледяным голосом проговорил Гвидон, повернувшись к собеседнику. «Что за воздействие оказал на Максима этот Дебров?» Крылов, невысокий мужчина, с аккуратной седой бородкой и круглым лицом, выглядел напряженным. Он держал руки сложенными за спиной, будто старался сохранить видимость спокойствия. «Господин Петров, я уже говорил, воздействие крайне необычное», — кашлянув, тактично ответил тот. «Оно не похоже ни на что, с чем мне приходилось сталкиваться». Гвидон сжал челюсти. Его фигура, высокая и могучая, казалась еще внушительнее в полумраке комнаты. «Не увиливайте, Иван Петрович. Вы наш семейный врач. Сколько вы у нас работаете? 30 лет? И вы брали самые тяжелые случаи, за которые никто не брался. И излечивали. У вас дар. Так давайте не прячьте этот дар теперь. Ответьте конкретно, что он сделал». Доктор тяжело вздохнул и слегка покачал головой. «Судя по всему, Дебров применил свой магический атрибут», — пожал тот плечами. «Поглотитель?» — Гвидон прищурился. В его глазах зажегся опасный огонь. «Но это невозможно. Этот паршивец не развил его. Он же еще зеленый новичок». «Теоретически вы правы», — осторожно заметил Крылов. «Но факты говорят о другом». Он жестом указал на Максима. «Посмотрите на состояние вашего сына. Все признаки указывают на магическое истощение высшего порядка. Его сила буквально выжата, будто кто-то высосал ее до последней капли». «Глупости!» — рявкнул Гвидон. И его голос прозвучал, как раскат грома. «Никто не может сделать это, не обладая развитым атрибутом». Крылов не отступил, хотя его лицо заметно побледнело. «Сила атрибута может проявляться спонтанно, особенно под сильным стрессом. Я не могу точно сказать, что именно произошло, но все симптомы указывают на это». Гвидон сделал шаг к кровати и остановился, глядя на сына. Максим не реагировал, его глаза были закрыты, а лицо словно застывшим в какой-то странной гримасе. «Если это действительно поглотитель», — медленно произнес Гвидон, скрестив руки на груди. «Что тогда?» Доктор Крылов пожал плечами, очевидно, чувствуя себя крайне неуютно. «Если это действительно был этот самый атрибут, то Дебров опаснее, чем мы могли предположить. Этот поглотитель в руках неопытного мага непредсказуем. Такие вспышки могут быть разрушительными как для него самого, так и для окружающих». «Разрушительными?» Гвидон подошел к доктору вплотную, заставляя того отступить на шаг. «Вы хотите сказать, что этот мальчишка может уничтожить моего сына и даже не осознавать этого?» Крылов нервно сглотнул. «Я предполагаю, что это было случайностью. Возможно, Дебров сам не знал, что делает». Гвидон фыркнул. «Случайность. У нас в роду не бывает случайностей». Он повернулся к окну, его взгляд устремился куда-то вдаль. В тени его силуэта проглядывали очертания человека, который привык решать все сам, привык побеждать. «Если это действительно его атрибут», — произнес Гвидон тихо, почти шепотом, «значит, Дебров слишком опасен, чтобы оставлять его в покое». Доктор молчал. Он знал, что любой неосторожный комментарий сейчас может стоить ему карьеры, а то и жизни. «Вернемся к Максиму», — внезапно сменил тему Гвидон. «Он поправится?» «Со временем, да», — неуверенно ответил Крылов. Но ему потребуется много отдыха и лечения. Я также порекомендую несколько магических процедур для восстановления. Одну процедуру проведу прямо сейчас. Есть у меня кое-что в запасе». Видон кивнул, но в его глазах уже читалась холодная расчетливость. «Вы не поняли моего вопроса. Можно ли помочь ему?» С нажимом произнес Гвидон, глядя на врача. Крылов не сразу ответил. Он тщательно осматривал набор инструментов и приготовленные кристаллы, которые светились слабым голубым светом. «Я попробую», — наконец произнес он, оборачиваясь. Его голос был нейтральным, но глаза выдавали напряжение. Гвидон усмехнулся, скрестив руки на груди. «Я вам хорошо заплачу». Фраза повисла в воздухе. Крылов замер на мгновение, затем продолжил свои приготовления, делая вид, что ничего не услышал. Внутри него поднялась волна негодования. Разве его профессия сводится к деньгам? Но он проглотил обиду. Этот человек, глава рода, привык решать все с помощью власти и золота. «Уберите с кровати все лишнее», — сухо сказал Крылов, указывая на мелкие предметы, которые захламляли пространство. Гвидон позвонил в колокольчик. Тут же прибежал слуга, поспешно освободил место, забрав книги, лампу и пустой кубок. «Хорошо, начнем», — сказал Крылов, садясь рядом с кроватью. Он положил руки над грудью Максима, не касаясь его тела, и закрыл глаза. Воздух в комнате словно замер, кристаллы на столе вспыхнули ярче, наполняя помещение мягким светом. «Сначала диагностика», — тихо пробормотал врач, будто объясняя самому себе. Его пальцы начали двигаться в воздухе, очерчивая сложные узоры. Это было что-то среднее между магией и медициной. Крылов использовал заклинание для считывания состояния жизненных систем, вплетая в него базовые знания анатомии. Голубой свет от кристаллов стал собираться в тонкие нити, которые пронизывали тело Максима, будто создавая его энергетическую копию. «Его магические каналы выжжены», — сообщил врач, глядя на появившуюся перед ним голографическую схему. «Практически полная блокировка потока жизненной энергии». «Что ты можешь сделать?» — резко спросил Гвидон. «Попробую запустить восстановление, но предупреждаю, это крайне рискованно». Он взял из набора металлический жезл, кончик которого переливался мягким золотым сиянием, и аккуратно подвел его к солнечному сплетению Максима. Легкий разряд пробежал по телу юноши, и его лицо на мгновение исказилось. «Это больно?» — Гвидон шагнул ближе. «Скорее, неприятно, но он ничего не чувствует», — пояснил Крылов. Затем он активировал вторую часть процедуры. Из кристаллов начали вырываться крошечные потоки энергии, которые обволакивали тело Максима, будто тончайшая паутина. Они мягко втягивались через основные точки доступа — руки, ноги, голову. «Это восстановление утраченного резерва», — пояснил Крылов. «Я медленно ввожу внешнюю энергию, чтобы не перегрузить систему». «Так говорит, будто это не мой сын, а компьютер какой-то», — раздраженно подумал Гвидон, но слух лишь спросил. «И что дальше?» «Если все пойдет по плану, начнется регенерация магических каналов». Крылов взял небольшой кинжал с гравировкой лечебных рун и сделал крохотный надрез на руке Максима. Из раны вылилась густая, почти черная кровь. «Его организм пытается избавиться от повреждений», — пояснил врач. «Это хороший знак. Думаю, восстановление будет быстрым. Надеюсь на это». Гвидон наблюдал молча. Когда кровотечение остановилось, Крылов положил на рану маленький кусочек светящегося камня. Тот вспыхнул, впитывая в себя остатки негативной энергии. «Очищение прошло успешно», — выдохнул врач, убирая камень. «Теперь только остается дождаться реакции организма». «Сколько это займет?» — нахмурился Гвидон. «Несколько часов, может, дней. Все зависит от того, насколько сильны повреждения». «А если он не восстановится?» — осторожно спросил глава рода. Крылов встретился с ним взглядом. «Тогда вам стоит приготовиться к худшему, господин Петров». Гвидон молча отвернулся, Его лицо вновь стало непроницаемым. Врач вернулся к Максиму, продолжая контролировать состояние пациента. Комната наполнилась звенящей тишиной, которую нарушали лишь слабые звуки кристаллов, медленно переливающихся голубым светом. Доктор Крылов продолжал свою работу, сосредоточенно опустив руки над грудью Максима. Его лицо было сосредоточенным, но в уголках губ проступала тень удивления. Гвидон Алексеевич нахмурился, заметив перемену в выражении лица врача. «Что ты там увидел?» — спросил он. Крылов не ответил сразу. Его глаза, закрытые в начале процедуры, теперь слегка приоткрылись, и взгляд был словно устремлен куда-то сквозь тело юноши. «Ваш сын видел нечто, чего не должен был видеть», — наконец произнес он голосом тихим, но исполненным тревоги. «Говори яснее!» — рявкнул Гвидон, едва сдерживая раздражение. Врач глубоко вдохнул и, словно не услышав окрика, продолжил. «Это нечто не из нашего мира. Его разум коснулся чего-то, что не поддается описанию. Такое бывает, когда...» «Хватит этой чепухи!» Гвидон грохнул кулаком по деревянному подлокотнику. «Лечи и молчи!» Крылов чуть вздрогнул, но быстро вернул себе спокойствие. Он сосредоточился на процессе лечения, медленно вводя энергию через кристаллы, вплетая в нее элементы магии разума. «Кем бы ни был этот Дебров, он явно оставил глубокий след», — мелькнуло в голове врача, но он не осмелился произнести это вслух. Время тянулось мучительно медленно. Крылов, погружаясь все глубже в разум юноши, чувствовал нечто странное, будто рваный поток воспоминаний, в котором мелькали яркие, но пугающие образы. «Он боролся с чем-то, что не подчиняется обычным законам магии или разума», — вырвалось у врача, прежде чем он смог себя остановить. Гвидон метнул на него убийственный взгляд. «Ты сам хоть понимаешь, что болтаешь? Еще слово, я лично выгоню тебя отсюда!» Крылов не ответил. Он сосредоточился, погружаясь в плетение разума пациента. Внезапно Максим дернулся, его тело выгнулось дугой, а глаза широко распахнулись. Из его груди вырвался пронзительный крик. «Он демон! Он демон!» Гвидон стремительно поднялся с кресла, его лицо исказилось удивлением. «Кто?» — воскликнул он, хватая сына за плечи. Максим дышал тяжело, прерывисто. Его взгляд метался по комнате, будто пытаясь найти укрытие. «Что происходит?» — растерянно спросил Гвидон, глядя на доктора. «Это просто бред, вызванный повреждениями разума», — пробормотал Крылов, но его голос звучал неуверенно. «Это временно. Скоро пройдет». «Он демон! Он демон!» Вновь закричал Максим, содрогаясь в судорогах. «Кто? Про кого ты говоришь?» — прорычал Гвидон. Максим замер, сфокусировал взгляд на отце, посмотрел на него так, будто видел впервые. Губы парня задрожали, когда он едва слышно прошептал: «Дебров».